Глава 18. Разрыв. Из разговора с другими курьерами мы узнали, что ловили всех разными способами. На нашей территории промышлял не только некромант. Потом перевозили через границу, что любопытно, беспрепятственно, как с нашей стороны, так и с равенской. Значит, есть у нас какая-то лазейка и предатели. Так что хорошо, что мы не обратились к пограничникам сразу. Впрочем, какая разница, итог был бы тот же и в том же месте. Курьеров доставляли сюда и предлагали нехитрый выбор. Или сотрудничество, или смерть. Равена готовилась к войне по полной. Не все доверялось переговорникам даже раньше. Есть послания, которые невозможно через них передать. Бумаги с печатями канцлера и парламента всегда возились нарочными. Опять же, военные планы и секретные поручения. Мне не давали, конечно, но и наша доставка перевозила подобные пакеты с документами. А Пегас на них и вовсе специализировался. Браслет ведь можно из трупа снять, чтобы получить нужную информацию. А бумага заговаривалась куда лучше, вплоть до связки жизни курьера. К тому же равенцы понимали, что если они создали технологию, то рано или поздно ее или повторят, или украдут. Так что на переговорнике ставку не делали, решив, что курьерам оно всяко надежнее. А уж если курьера связывает магическая клятва... Все это я узнала за пару часов бесед, в ходе которых курьеры щедро делились воспоминаниями о своем пленении и последующих днях, проведенных в камерах. О методах склонения их на сторону Равена особо не говорили. Но у всех был такой побитый и изможденный вид, что лишних слов и не требовалось. Перейти на другую сторону и дать клятву согласилась примерно половина из наших. Несколько особо принципиальных, вроде Дарка, не дожили до сегодняшнего дня. Что делать мне и как дальше себя вести, я не понимала. Но сражаться за Равену... Не то чтобы я была такой уж патриоткой, готовой отдать жизнь за Родину. Скорее наоборот. Отдавать жизнь за что бы то ни было, я точно не готова. Но участвовать в войне на стороне тех, кто ловил и убивал наших курьеров, морил голодом и избивал. Именно здесь я вспоминала ту самую цеховую солидарность, о которой упомянул некромант. Да и не стоит забывать, что сражаться придется не просто на стороне Равена, а против Вилара. И для меня, Виларке, это звучало уж как-то иначе. Местное меню, скажем прямо, не впечатляло. Стакан ледяной воды с сильным привкусом железа. Видимо, недалеко есть источник и залежи руды. И странного вида безвкусная каша, которой я бы с удовольствием предпочла сухари. Но выбирать не приходилось. А к вечеру пришли за Эдрианом. Тот самый нелюбезный маг, встретивший нас у реки, и еще двое, кажется, из той же компании. «Вставай!» — недовольно приказал он, отпирая решетчатую дверь. «На выход!» «Зачем?» «Выходить Эд не спешил». «Отправим тебя к папочке, пусть дальше сам с тобой разбирается». Поморщился мужчина. «Я не уйду без брата и девушки», — уперся напарник. «Дурак! Во дурак!» «Тебя никто не спрашивает!» — закипел маг и кивнул своим спутникам. Те шагнули в камеру. За стеной послышалась возня, сдавленные крики, позвякивание цепей. Маг наблюдал за этим все больше свирепея, потом жахнул каким-то заклинанием, что отдача прилетела даже мне через стену. Наблюдавший с другой стороны Льюис, больше всего напоминавший сейчас голодное умертвие в клетке, едва ли не зарычал и вцепился до побелевших костяшек в прутья. «Переведите всех троих в нижние камеры, раз они такие неразлучные. Пусть посидят в темноте и сырости денек-другой и подумают», — приказал маг своим пришибленным подельникам. «Нашел умник, где права качать. Папенькин сыночек, а все туда же». Видимо, кому-то такого крутого папеньки не досталось, вот и бесится. Язык я на всякий случай прикусила. В целях профилактики словесного поноса, так сказать. Двери открыли, и нас потащили куда-то вниз по коридору. Кальгин успел махнуть мне на прощание. Место, где мы теперь оказались, было куда более жутким. Реально темно и сыро. Из света тусклый фонарь, почти не освещавший даже пространство вокруг себя. В камерах, по которым нас распихали, вовсе царил такой густой мрак, что даже находиться в них было жутко. Казалось, что здесь можно не просто потеряться, а раствориться. Эдриана заволокли последним. И мы остались втроем в темном каменном мешке, где стены были влажны от сырости, а воздуха не хватало. Пустота, рождающая гулкое эхо, черной решеткой каменные стены, резко начали давить. «Ты как?» — спросил меня Льюис, стоя у самой решетки и вглядываясь в мое лицо. «В порядке». Я сглотнула и собрала себя в кучу. Я тут единственная небитая, так что нечего раскисать. «А Эдриан как?» Напарника мне снова было не видно. Валяется без сознания. Его брат вздохнул и покачал головой. «Как был в детстве, бестолочью так и остался». «Согласна. Улетел бы, а там, глядишь, и смог бы связаться с шефом или с кем еще. С другой стороны, хорошо рассуждать задним умом, когда из камеры вытаскивают не тебя, и есть время подумать. А у Эда было 5 секунд на принятие решения. Но он и принял». «Посиди, отдохни», — посоветовал Льюис, судя по звуку, сам устраивающийся на своей подстилке. «Без нормальной еды силы быстро заканчиваются, поверь». Местная лежанка была сырой, как и все вокруг, и ощутимо пахло гнилью, а еще смертью. На ней кто-то не так давно умер. Это моя некроманская сущность почуяла и без магии. Но садиться на голый камень тоже чревато. В пещерах и так, мягко говоря, не жарко, а здесь и вовсе прохладно. Цепь мои руки больше не сковывала, так что я засунула ладони под мышки, согреваясь. Наверное, со стороны походила на потрепанного жизнью нахохлившегося воробья. Уж не знаю, сколько времени мы так просидели. Оно текло здесь будто иначе, по каким-то своим законам. Как послышались шаги. «Привет, Белочка», — улыбнулся некромант, подойдя к моей камере. В его руке было блюдце со светящимися камнями. «Как тебе тут сидится?» «Неплохо», — буркнула я. «А не хочешь ко мне?» — заулыбался он, блеснув кривыми зубами. «Наручники с тебя не сниму, ты уж извини, но нормальные условия обеспечу». «Нет, я еще не настолько отчаялась», — замотала головой я. «Дайте хотя бы ночку здесь переживу, тогда посмотрим». «Договорились», — подмигнул мне он, наклоняясь и ставя блюдце у моей решетки. Хоть какой-то источник света. «Завтра утром зайду, спрошу, как спалось». И, насвистывая какую-то мелодию, удалился. «Возможно, и тебе стоило согласиться», — прокомментировал Льюис, когда шаги стихли. «Ты его вообще видел?» — возмутилась я. «Мелкий, плюгавый, вообще мерзкий. Бррр». Я передернулась. «То есть, был бы он красавчиком, ты бы согласилась? Я правильно понимаю?» — полюбопытствовал мужчина. «Не знаю». Я пожала плечами и задумалась, а правда? Согласилась бы или нет? С одной стороны, очень хотелось выбраться из холодного каменного мешка с отсыревшей соломенной подстилкой. С другой, этот воображаемый красавчик меня не чай пить зовет. К тому же он из стана врага. Нет, не согласилась бы, пришла к выводу я. Но получить подобное предложение от красавчика приятнее. «Логично», — одобрил ход моих мыслей Льюис. «И все равно ты подумай. У нас здесь все мужчины, и то многие не выдержали условий. А уж хрупкой девушке будет вдвойне трудно, если не втройне. Так что никто не осудит». «Давай оставим такие разговоры», — попросила я, морщась. «За ночь многое может измениться». «Да вы с моим братом 2 сапога пара», — засмеялся Льюис. «Нашли друг друга». «Не сравнивай, он у тебя мечтатель и неисправимый идеалист», — не согласилась я. «А ты та еще фантазерка», — продолжал улыбаться мужчина. И от его улыбки мне становилось чуточку теплее. Эх, знать бы еще, что с Эдрианом все в порядке. Понятно, что убить его не убьют, да и вряд ли покалечат. И все же тревога за него маятником расшатывала мои и без того напряженные нервы. Именно в таком взвинченном состоянии я и села на подстилку, устав стоять. А потом едва не заорала. Собственно, не заорала только из-за того, что дернулась назад и больно приложилась головой об стену. Так что ограничилась емким и подходящим ситуации ругательством. «Что там у тебя?» — забеспокоился подскочивший к решетке Льюис. «Неприкаянный дух», — ответила, потирая ушибленный затылок. «Мог бы не пугать». «И это вместо слов, как ты рада меня видеть?» — упер руки в бока проявившийся Грег. «Очень рада, правда». Я растерла и без того больную голову, наверняка создав колтун из волос. Просто это было неожиданно. «Почему это неожиданно?» — взвился дух. «Значит, ты меня не ждала?» «Грег, хорош цепляться к словам», — попросила я и спросила о куда более важном. «Тебя еще не пробовал притянуть через бусину некромант?» «Пробовал», — скривился дух. «Серьезно? Он о тебе знает? И отпустил?» Вот тут я вжалась в стену, не представляя, чего ждать от Грега. Без магии с ним не справиться точно. «Лара, ну почему ты вечно обо мне столь низкого мнения?» Дух недовольно посмотрел на меня. «Я разорвал привязку к бусине». «Разорвал привязку? Впечатляет!» — подал голос из своей камеры Льюис. «И как ты смог?» «Он у нас и не такое может», — ответила за Грега я. «А ко мне привязка осталась?» Грега я не чувствовала и понятия не имела, это последствия блокировки магии или полный разрыв. «Мне пришлось», — отвел глаза дух. «Я не был уверен, что некромант не увидит идущей от тебя нить связи. И не перехватит ее». «Правильно», — согласилась я. «Вполне мог. Ты извини, не знаю, когда теперь сможем достать твои артефакты. Сам видишь, как все получилось. И браслет с картой отобрали. Сейчас я очень жалела, что не удалось держать данное Грегу слово, которому после разрыва связи осталось совсем немного до безумия. Пусть бы он ушел из этого мира спокойно». «Кстати, насчет этого. Мой дом ведь недалеко от границы, разве что в стороне немного». Дух самодовольно улыбнулся. «Я решил, что настало время испытать мои артефакты в действии». С этими словами он жестом фокусника извлек, словно из воздуха, какую-то коробку и торжественно вручил ее мне. «Три штуки. Представляешь, опытные образцы. Как чувствовал, что два мало. Для чистого результата тоже три. В идеале, конечно, больше. Для релевантной выборки стоило бы...» Дух бубнил что-то еще, летая по моей маленькой камере, в которой лежанка занимала большую часть места, так что особо развернуться Грегу было негде. «Так», — оборвала я его бормотание. «Значит, задание номер один. Найти ключи от наших наручников», — я покрутила руками. «В идеале забрать мои вещи, совсем в идеале, еще и вещи Эдриана. И будет просто отлично, если и ключи от камер ты тоже принесешь, чтобы нам не выдать себя раньше времени лишними всплесками магии». «А не обнаглела ли ты?» — завис надо мной Грег. «Твои артефакты мы сможем проверить, только выбравшись из камер», — привела сразу самый весомый для духа довод. «Без магии далеко не убежим. Где тут наглость? Голый расчет?» — развела я руками. А еще у Эдриана больше не было крыльев. Но проблемы стоит решать по мере их поступления. Для начала выберемся из клеток. «А если я нарвусь на некроманта?» — продолжал колебаться Грег. «А ты будь осторожен», — напутствовала я духа. «Кстати, ты бусину совсем не чувствуешь?» «Немного чувствую», — прислушался к себе Грег. «Вот ты старайся держаться от нее подальше. Так что давай. Ключи от наручников, ключи от камер. И так и быть, вещи, если совсем никак, можешь не брать». Жаль было расставаться с сумкой, там же все мое добро, нажитое за последние полтора года. Но горевать об утраченном буду потом. Сейчас бы ноги отсюда унести, желательно не растеряв по дороге никакие другие части тела. «Постараюсь, но ничего не обещаю». И с этими словами вредный дух снова исчез. «Ты некромантка?» — тут же спросил Льюис. «Немного», — вздохнула я. «Очень интересная у тебя нежить в подчинении», — заметил мужчина. «Я бы даже сказала, слишком интересная», — усмехнулась в ответ. О том, что подчиняется он мне исключительно по доброй воле, уточнять не стала. Связь между нами разорвана, и Грега больше ничего не сдерживает и не удерживает. «Сожалею, что мой неугомонный младшенький втянул тебя во все это», — проговорила Льюис, глядя в камеру Эдриана. «Знаешь, он в детстве часто вступался за кого-то из слабых в драке. Огребал сам, а я потом шел, как старший, разбираться с его уже обидчиками. Видимо, теперь он подрос и решил сам поиграть в героя». «Предположим, меня никто не втягивал. Я сама втянулась. Чистая правда, я 20 раз могла улететь и оставить напарника разбираться самостоятельно, но упорно помогала ему, зачастую сама толкая в неприятности. А что касается поиграть, Вспомнилась честность Эдриана, его готовность помочь всем и всегда. Может, оно и впрямь герой? Просто еще молодой, глупый и неопытный. Надеюсь, у него будет возможность поумнеть и набраться опыта. Вздохнул Льюис. Не переживай с нами, Грег. Он и не с такими разберется. Заверила я собеседника, разглядывая лежавшие в коробке широкие браслеты с кучей сложнейших узоров. Будь у меня магия, я бы наверняка увидела невероятно сложную схему, смысла которой все равно бы не поняла. Так что здесь я, считай, ничего не теряю. Уж не знаю, что так задерживало духа, но он порядком извел меня своим долгим отсутствием. И появился снова внезапно и к тому же за спиной. «Грег, твою ж!» — отпрыгнула я. «Все принес!» Дух буквально светился от счастья. У меня после полутьмы камера аж глаза резала. «Даже бусину свою нашел, представляешь? Ее некромант в хранилище отнес. У них тут целый склад, чего только нет. Я старался к бусине не приближаться, а потом решил проверить на всякий случай. Оказалось, она как раз в хранилище». Мне на ладонь упал прозрачный шарик, который я сунула в карман. «И вещи ваши заодно прихватил. Сложно было все тащить, между прочим». «Ты молодец, горжусь. Не зря столько магии из меня выкачал», — похвалил я духа. «Ключи где?» «Сумку тебе закинул, чтобы в руках не нести. Гремели сильно». Я открыла свою сумку, сходу найдя лежавшие сверху ключи. Одни небольшие от наручников, ими я воспользовалась первым делом. «Ох, хорошо как! Кажется, мне без магии дышалось хуже. Так, теперь камера. Никогда бы не подумала, что так плохо переношу замкнутые пространства и решетки». Следом я отомкнула дверь Льюиса и кинула ему ключи от наручников. Эдриан в своей камере лежал по-прежнему без сознания. «Ничего, сейчас снимем с него наручники, регенерация ускорится». «Ты случаем не целитель?» — с надеждой спросила у брата напарника. «А что? Если курьеры-некроманты бывают, почему бы не быть курьером-целителем? Тут тебе и посылка, и скорая помощь». «Макс-стихийник», — покачал головой Льюис, нащупывая у Эда пульс. «Дотащу его». Я скептически окинула его взглядом. Конечно, не совсем кожа до кости, но все же Эдриан весил прилично и выглядел сейчас куда внушительнее старшенького. «Вместе дотащим», — решила я и метнулась в камеру за сумками. Подхватила свою, сумку напарника всучила его брату. Тот ловко перекинул ее через голову, чтобы не спадала. Браслеты невидимости мы защелкнули на запястьях и с трудом подняли Эда. «Эть!» — крякнул он. «А ведь еще лет 5 назад я поднимал его без особых усилий». «Братья быстро растут», — согласилась я, подхватывая парня под второе плечо. «Может, духа твоего попросить?» — предложил Льюис. Я, сопя от натуги и волоча Эдриана, пусть и основную массу стоически принял на себя его брат, глянула на Грега. В теории он мог бы материализоваться настолько, чтобы не просто держать предмет, а целого человека, потратив при этом большую часть своей силы. «Попробуем сами», — решила я. «Не будем напрягать Грега. Вдруг его сила нам еще пригодится». В коридорах было тихо, скорее всего, все еще спали. Так что мы магией глушили шаги, дух летал туда-сюда, проверяя развилки. На наше счастье, умничка Грег еще и ориентировался в коридорах. Во всяком случае, он заверил нас, что выходов несколько, и ближе к нам верхний, с которого проще взлететь. И в тот момент, когда мне показалось, что мы вполне можем выбраться без приключений, Льюис замер и встревоженно посмотрел на меня. «К нашим камерам кто-то подошел», — тихо сообщил он. «Откуда ты знаешь?» — пропыхтела я, мысленно успев обругать Эдриана всеми нехорошими словами, которые знала. Еще несколько сама на ходу придумала. Я на входе бросил сигналку, она сработала. И это означает, что о нашем отсутствии узнали. Тут же из-за поворота вылетел Грег с огромными глазами. «Люди бегут!» «Откуда?» — начал вертеть головой Льюис. «Отовсюду! Браслеты активируйте! И на Эде!» «Сработает или не сработает?» Я затаила дыхание, когда влила каплю магии в браслет и замиранием сердца наблюдала, как растворяюсь в воздухе, подобно призраку. Ощущенница то еще. Без крайней необходимости я бы к такому артефакту прибегать не стала. Теперь осталось еще убедиться, что нас не заметят маги. Их как раз выскочила из-за поворота целая толпа. Мы стояли неподвижно, прижавшись к стене. В то время, когда на нас бежали люди с каменными лицами. Никто не орал «Вот они, хватайте, бейте» и все такое прочее. Они тихо и слаженно пронеслись мимо. «Фух!» — я выдохнула, едва не выронив Эдриана. «Грег, ты гений. Твои артефакты — изобретение века». «Да ладно уж!» — польщенно отмахнулся дух. «Бегите дальше, они и в движении работают». А ведь заклинание полной невидимости не существовало. Отвод глаз, маскировка, защита от нежити или от поисковой магии. Но они не сработают, если ты практически лицом к лицу с противником. Была такая какая-то совсем краткосрочная невидимость на несколько секунд, с кучей ограничений и сложным предварительным чертежом. Значит, Грег переплел заклинание так, чтобы эффектом стало полное скрытие. Вернее, растворение. Надеюсь, когда мы их снимем, то проблем с проявлением у нас не возникнет. Мы побежали дальше, пару раз забегали не туда, Грег все-таки напутал с коридорами. Едва не столкнулись лоб в лоб с другими бегущими, наверняка в поисках нас. И все же мы были недалеко от выхода. Дух успел слетать на разведку и нашел-таки нужный путь. «Сейчас вперед и два раза налево», — скомандовал он, вылетая к нам из стены. Мы молча дернулись в нужную сторону, и тут нас накрыло каким-то заклинанием. Я не разобрала, каким именно, просто невидимость спала, словно ее кто-то смыл. «Так вот, кто жил у Белочки в бусинке!» Проклятый некромант отследил Грега. Почуял нежить неподалеку. И он там еще на что-то надеялся, зовя меня к себе. Только был некромант не один. С ним и тот самый маг, расплавивший Эду подвеску. И еще человек 7 толпились позади. А у меня только слабенький щит в левой руке. Больше ничего на бегу с живым утяжелителем в половину моего веса не заготовилось. Льюис затравленно озирался по сторонам. Он в блокирующих магию браслетах провел больше месяца и явно был далек от пика формы. Скорее всего, у него и резерв-то пустой. Решение далось непросто, но другого выхода я не видела. «Грег, задержи их любой ценой. И пусть наша связь была разорвана, но я все равно создатель нежити. Есть приказы, которые невозможно не выполнить». Наши с духом взгляды встретились буквально на мгновение. Короткое, в то же время неимоверно долгое. И Грег кивнул. «Артефакты не потеряй», — попросил он вместо прощания. «Хорошо». Все, что могла ответить я, прежде чем продолжить бег. Уже на повороте краем глаза заметила, как дух увеличивается в размерах, заслоняя весь проход, а свет от него заливает пещеру. «Прощай, старина. Ты был отличным товарищем».